Док посоветовал похоронить тело в карьере по добыче гравия. Он находился примерно в 2 милях за городской линией. Под раковиной нашлась бутылка щёлока, и крольчиха пожертвовала её нам. «Надеюсь, вы знаете, как обращаться с этой дрянью, ребята?» — спросила она. «Само собой», — ответил Джонни. Над верхней губой у него красовался пластырь, позднее на этом месте усы так никогда уже и не будут расти. Голос звучал как-то безжизненно, он избегал встречаться со мной взглядом. «Ты уж присмотри, Гомер, чтобы он сделал всё как следует», — сказала мне крольчиха. И указала пальцем в сторону спальни, где на кровати лежал Джек, обёрнутый окровавленными простынями. «Потому как если его найдут и опознают, прежде чем вы успеете смыться, сам понимаешь, это сильно осложнит вам жизнь. И нам тоже. Как пить дать?» «Ты согласилась приютить нас, когда все давали отворот-поворот», — сказал ей Джонни. «И никогда об этом не пожалеешь. Клянусь». Она ему улыбнулась. Женщины всегда западали на нашего Джонни. Я думал, это будет исключением. Уж больно деловая, но понял, что ошибся. А деловой была, наверное, просто потому, что больше нечем взять. Наружностью не вышло. Да и потом, когда в дом вваливается орава вооружённых парней вроде нас, любая разумная женщина постарается вести себя осторожней, чтобы, не дай бог, между ними не возникло какого раздора. «Нас уж тут не будет, когда вы вернётесь», — сказал Волни. «Мамочка всё толкует о Флориде, положила глаз на одно местечко в Лейн-Вейр». «Заткнись, Вол!» — осадил его док, да ещё ткнул кулаком в плечо. «Ну, как бы то ни было, мы сматываем удочки», — сказал Волни, потирая плечо. «И вам советую, так что забирайте своё барахло, и назад можете сюда не возвращаться. Мало ли что, обстановка, мать её, меняется быстро». «Ладно», — кивнул Джонни. «По крайней мере, он умер счастливым», — заметил Волни. «Умер, смеясь». Я промолчал. До меня только сейчас начало доходить, что Ред Гамильтон, мой старый приятель, действительно умер. И мне стало невыносимо грустно. Я решил не думать об этом и стал думать, как пуля зацепила Джонни, да ещё умудрилась при этом прихлопнуть муху, в надежде, что это меня развеселит. Но не помогало. Даже наоборот, только хуже стало. Док пожал руку мне, потом Джонни. Он был бледен и смотрел мрачно. «Честно скажу, сам не понимаю, как мы дошли до жизни такой», — сказал он. «Когда был мальчишкой, единственное, о чём мечтал, так это стать инженером-железнодорожником». «Я вот что тебе скажу», — заметил Джонни. «Нечего на эту тему переживать. Что Бог не делает, всё к лучшему. Потому как ему виднее». И вот мы везём Джека в последний путь. Затолкали его, завёрнутого в окровавленные простыни, на заднее сиденье украденного Форда. Джонни повёл машину к самому дальнему краю карьера. Она так и подскакивала на ухабах и камнях. Не, что касается езды по бездорожью, то лично я предпочитаю не Форд, а джип. Точно вам говорю. Затем он выключил мотор и дотронулся до пластыря на верхней губе. И сказал. «Знаешь, Гомер, шкурой чувствую. Кончилось сегодня моё везение. Скоро меня возьмут». «Не надо так говорить», — сказал я. «Почему? Ведь это правда». Небо над головой было белёсым, сгущались дождевые тучи. Представляю, во что превратятся дороги между Авророй и Чикаго. Сплошное море разливанное. Джонни решил, что мы должны вернуться в Чикаго, потому как Феды наверняка будут ждать нас в Сент-Поле. Громко каркали вороны. Кроме их крика до тихого пощёлкивания остывающего мотора, ничего больше не было слышно. Я смотрел в зеркало и видел на заднем сиденье тело в простынях. Выпуклости в тех местах, где находились колени и локти, засохшие пятна крови, там, где она хлынула у него изо рта, когда он зашёлся в приступе кашля и смеха. и умер. «Ты только посмотри, Гомер», — сказал Джонни. И указал на револьвер 38-го калибра, снова заткнутый за пояс брюк. А потом дотронулся кончиками пальцев до кольца с ключами, принадлежавшими мистеру Фрэнсису. Кроме ключа зажигания от Форда, на нем болтались 4 или 5 ключей. И еще этот дурацкий брелок, кроличья лапка. «Пушка выпала, и спусковой крючок за нее зацепился», — сказал он. «Вот она и выстрелила, от талисмана на счастье. А значит, и мое везение подошло к концу. Давай, помоги мне». И вот мы вдвоем подтащили Джека к обрыву. Потом Джонни достал бутылку со щелочью. На этикетке красовался большой коричневый череп со скрещенными костями. Джонни опустился на колени и отдернул простыню. «Сними с него кольца», — сказал он, и я стянул их с пальцев трупа. Джонни сунул кольца в карман. Позже, в Калумет-Сити, мы выручили за них $45, хотя Джонни клялся и божился, что в одном, самом маленьком, был настоящий бриллиант. «Теперь разогни ему руки». Я повиновался, и Джонни вылил на каждый палец по несколько капель щелочи. Теперь его отпечатки уже не подлежали опознанию. Затем он наклонился и поцеловал Джека в лоб. «До смерти не хочется делать этого, Ред», — сказал он. «Но знаю, и ты сделал бы то же для меня. Окажись я на твоем месте». И он вылил щелочь на лоб, щеки и рот Джека Гамильтона. Когда едкий раствор начал пожирать сомкнутые веки, я не выдержал и отвернулся. Разумеется, все эти наши старания пошли псу под хвост. Тело нашел фермер, приехавший к карьеру за гравием. Стая бродячих собак разбросала камни, которыми мы завалили тело, и проклятые псы объели все, что осталось от лица и рук Джека. Но шрамов на останках вполне хватило, чтобы фараоны опознали в покойном Джека Гамильтона. Джонни оказался прав. И везению его наступил конец. С того момента каждый его шаг был неверным и лишь приближал роковой вечер, когда Первис со своими головорезами с бляхами достали его у кинотеатра «Биограф». Может, именно в день смерти и похорон Джека он, разуверившись в своей удаче, внутренне сдался. Лично мне хотелось бы думать, что это не так. Ведь Первис твердо вознамерился прикончить его при любых обстоятельствах. Именно по этой причине Феды не сообщили чикагским копам, что Джонни в городе. Никогда не забуду, как смеялся Джек, когда я принес ему мух на ниточках. Славным он был парнем, ничего не скажешь. Да все они, по большей части, были хорошими ребятами. Просто выбрали себе не ту работу. А Джонни так и вовсе лучшим из всех. Не было на свете более преданного друга. Вместе с ним мы ограбили еще один банк, Merchants National, что в South Bend, штат Индиана. С нами был Лестер Нельсон, осуществлял прикрытие. Так вот, когда мы удирали из города, в погоню за нами пустились все фараоны Индианы, но нам, тем не менее, удалось смыться. И все ради чего? Мы рассчитывали взять не меньше 100 кусков, вполне достаточно, чтобы умотать в Мексику и жить там на эти бабки, как короли. А взяли вместо этого всего 20 жалких кусков, да и те сплошь 20-центовиками и грязными долларовыми бумажками. «Господь Бог знает, что делает, потому как ему виднее», — так сказал на прощание Джонни Доку Баркеру. Я рос и воспитывался как христианин. Правда, признаю, потом оступился и пошел кривой дорожкой. Но твердо верю, у каждого своя судьба, и это правильно. А в глазах Господа Бога все мы не больше, чем мухи на ниточках. И единственное, что имеет значение, сколько света вы излучаете на жизненном пути. Последний раз я видел Джонни Диллинджера в Чикаго. Он смеялся какой-то моей шутке. И мне Приятно. Это воспоминание.